Марсель так много об этом думал, что, наконец, высказал он эти свои мысли. Это было однажды вечером в библиотеке, когда они заканчивали работу, и заходящее солнце сквозь деревья старого сада золотило коричневые переплеты книг. Аннет очень удивилась. Как он опять о том же? Разве с этим еще не кончено? «Друг мой, как это мило с вашей стороны», — сказала она, — «но не надо больше об этом думать». «Нет, надо», — возразил Марсель. «А почему, собственно, не думать?» «А в самом деле почему?» — подумала Анетта. «Мне так приятно болтать с ним, видеться с ним. Нет-нет, это невозможно. Об этом не может быть и речи». Марсель сидит прямо против нее, по другую сторону стола, и его белокурая бородка освещена солнцем. Потянувшись через стол, он берет руки Анетты в свои и говорит: «Ну, подумайте 5 минут. Хорошо? Я больше ничего вам не скажу. Мы друг друга знаем... сколько лет уже? 12 или 15? Значит, мне не нужно ничего объяснять. Все, что я мог бы сказать, вам и так понятно». Анетта не пытается отнять руки. Она улыбается и смотрит на Марсель. Ясный взгляд ее устремлен на него. Но Марселю не удается перехватить этот взгляд, потому что он уже где-то далеко. Анетта смотрит теперь внутрь себя. Она размышляет, почему об этом нечего и думать. Обо всем следует думать. Почему это невозможно? Он мне не противен, он красив, обаятелен, он довольно добрый, умный и приятный человек, как мне легко жилось бы. Но ведь я не смогу жить, как он. Жить с ним. Он людям нравится, ему все на свете нравится, но он ничего не уважает. Ни мужчин, ни женщин, ни любовь, ни Анетту. Она думала сейчас о себе, как о каком-то постороннем. Конечно, он не поскупится на тонкие знаки внимания и светской почтительности. И, может быть, это как раз и доказывает его расположение ко мне. Но что этот милый скептик принимает всерьез? Он совсем не верит в человека и упивает своим неверием. Он ведет счет человеческим слабостям со снисходительным любопытством соглядатая. Я думаю, он был бы разочарован, если бы в один прекрасный день убедил, что человека есть за что уважать. Славный малый. Да, жизнь с ним была бы легкой, такой легкой, что потеряла бы для меня смысл. Дальше ей уже не хватает слов для выражения мыслей. Но мысли текут, хотя и не укладываются в слова, и решение крепнет. Марсель выпустил ее руки. Он чувствует, что проиграл. Встав, он отходит к окну и, прислоняясь к раме, с философским спокойствием закуривает папиросу. Он стоит за спиной Анетты и наблюдает за ней. Она сидит неподвижно, не снимая со стола вытянутых рук, будто Марсель все еще перед ней. Марсель видит ее красивые золотистые волосы, круглые плечи. Все потеряно. И для кого же? Для чего она бережет себя? Для какой-нибудь новой глупости? Вроде истории с Бессо? Нет, он знает, что сердце Анетты не занято. Так в чем же дело? Ведь не каменная она, ведь есть же у нее потребность любить и быть любимой. Но у Анетты сильнее всего потребность верить. Верить в то, что делаешь, к чему стремишься, чего ищешь или о чем мечтаешь. Несмотря на все разочарования, верить в себя и в жизнь. А Марсель убивает уважение ко всему. Анетте легче было бы утратить уважение людей, чем самой потерять веру в жизнь. Ведь только в ней она черпает силы. А без действенной силы Анетта — ничто. Пассивное счастье для нее — смерть. Самое существенное различие между людьми заключается в том, что одни в жизни активны, а другие пассивны. А из всех видов пассивности самой страшной в глазах Анетты была пассивность ума, который, подобно уму Марселя Франка, блаженно успокоился в неверии и, не тревожит себя больше сомнениями, с наслаждением отдается безучастию, ведущему в ничто. «Да это же самоубийство!» — думает Анетта. «Нет, я не согласна. Что меня ждет впереди? Быть может, я и не узнаю ни счастья, ни полного удовлетворения. Быть может, жизнь моя будет неудачна, но удачна она или нет, у меня есть порыв, стремление к цели, к неведомой, обманчивой, может быть. Ну и что же? Стремление ведь не иллюзия. И пусть я упаду на пути, так поупасть на своем пути». Анетта вдруг заметила, что оба они уже давно молчат, и что Франка нет на месте. Она обернулась и, увидев его, с улыбкой встала. «Простите меня, Марсель, милый, и пусть все останется как есть. Быть друзьями — это так хорошо. А по-другому не лучше? Она покачала головой. Нет, нет.